Глава вторая. Я сорвал с пояса прихваченный из бара меч и принялся его разматывать. При этом меч ритмично пощелкивал. Я очень надеялся, что поступаю наилучшим образом, а не совершаю серьезную ошибку. Зверь пробирался сквозь цветы дольше, чем я предполагал. Это могло означать, что он с трудом находил мой след в столь экзотической обстановке. Я же надеялся, что причина заключается в том, что он ранен и потерял много сил в схватке с бармаглотом. Как бы то ни было, вскоре закачались и затрещали ближайшие ко мне стебли. Утыканное шипами чудовище вылезло из зарослей и вылупилось на меня остекленевшими глазами. Фракир перепугалась, пришлось ее успокаивать. К подобному она не привыкла. У меня еще оставалось заклинание пылающего фонтана, но я решил к нему не прибегать. Я знал, что монстра оно не остановит, а вот предсказать потом его поведение будет сложно. «Я могу показать тебе дорогу обратно в хаос!» — крикнул я. «Если ты уже успел соскучиться!» Зверь тихонько завыл и двинулся вперед. На этом сентиментальная часть завершилась. Шел он с трудом, многочисленные раны кровоточили. Интересно, способна ли тварь на бросок или это максимальная его скорость? Благоразумие заставляло предположить худшее, и я готовился к любым неожиданностям. Зверюга, между тем, продолжал медленно надвигаться. Эдакий небольшой танк со щупальцами. Я не знал, где находятся его жизненно важные места. Анатомия огненных ангелов никогда меня особо не интересовала. Зато сейчас я пытался пройти ускоренный курс, наблюдая за приближающимся чудищем. Печально, но все уязвимые точки находились в труднодоступных для меня местах, если они вообще у него были. Плохо. Первым нападать не буду. Я не знал его боевых повадок и не собирался испытывать их на собственной шкуре. Лучше принять оборонительную стойку и вынудить врага атаковать. Тварь выбросила передние щупальцы. Я отпрыгнул в сторону и рубанул. Чик-так! Конечность упала на землю, продолжая дергаться. Я тоже начал перемещаться. Раз-два, раз-два, чик-трак. Зверь медленно завалился влево, ибо я отсек с этой стороны все, что торчало. Тогда я самоуверенно решил обойти его сзади и обрубить щупальца с правой стороны, пока он не пришел в себя от полученных увечий. В этот момент выдвинулась еще одна конечность. Я оказался слишком близко, к тому же чудовище продолжало падать, так что ему не удалось ухватить меня когтями. Зато оно толкнуло меня в грудь тем, что могло оказаться как предплечьем, так и лодыжкой. Удар опрокинул меня на спину. Отползая, я услышал, как Люк проворчал. «Что в конце концов происходит?» Позже бросил я, подтянул ноги и вскочил. «Слушай, а ведь ты меня ударил!» — не унимался Люк. «В шутку!» — процедил я, не оборачиваясь. «Это входит в курс лечения!» «А!» — произнес он. Чудовище свалилось на бок, пытаясь дотянуться до меня смертоносными когтями. Я увернулся от нескольких ударов, прикинул радиус действия и угол атаки и пошел на пролом. Чик-трак! Еще одна конечность зверя упала на землю. Я трижды рубанул его по голове, каждый раз под другим углом, пока мне не удалось развалить череп. Монстр издавал щелкающие звуки и пытался отползти, отталкиваясь от земли кровоточащими обрубками. Не помню, сколько всего ударов я ему нанес,

пытаясь определить, кто войдет следующим. Говорят, огненные ангелы всегда охотятся парами. «Мне надо с тобой поговорить», — продолжал я. «Не сейчас», — сказал Люк и отвернулся. «Послушай, это важно». «Я ничего не соображаю», — ответил он. «И в самом деле...» Тащить его обратно в Амбер или куда-либо еще не было никакого смысла. Он просто растворится и снова окажется здесь. Прежде чем мы сможем обсуждать взаимные проблемы, голова его должна проясниться, а фиксация пройти. «Ты помнишь, что твоя мать — пленница в Амбере?» — спросил я. «Да». «Позови меня, когда очухаешься. Надо поговорить». «Хорошо». Я развернулся и вышел из бара на туманную набережную. Издалека донеслось пение Люка. Он старательно выводил тоскливую мелодию баллады. Туман так же плох, как и полная темнота, когда дело касается перемещения в тени. Если невозможно ничего разглядеть во время движения, значит, нельзя и вовремя ускользнуть. С другой стороны, мне хотелось побыть одному и кое-что обдумать. Тем более, что в голове у меня прояснилось. Если я никого не вижу в этом мареве, значит, и меня никто не видит. Кроме моих шагов по булыжной мостовой, никаких звуков не раздавалось. Ну и чего я добился? С тех пор, как меня разбудили от кратковременного сна, чтобы я сопровождал Люка в его необычном путешествии в Амбер, мне приходилось то и дело напрягаться самым немыслимым образом, отчего я под конец смертельно устал. Меня доставили к Люку. Я понял, что он грезит, и сделал все, чтобы он поскорее вышел из этого состояния. Потом я изрубил огненного ангела и оставил Люка там же, где и увидел впервые. Пробираясь сквозь плотный, как вата, туман, я размышлял о том, чего мне удалось добиться. Я предостерег Люка от любых поползновений в отношении Амбера. Теперь он помнит, что его мать — наша пленница, и не решится предпринять что-либо против нас в данных обстоятельствах. Помимо чисто технических сложностей по транспортировке Люка и удержанию его в одном месте, это была еще одна причина, по которой я хотел оставить его одного. Рэндом, конечно, предпочел бы видеть противника закованным в кандалы в подвале, но и лишенный клыков Люк его устроит, тем более что рано или поздно он сам придет к нам в поисках Джасры. Я хотел, чтобы он поклонился нам по своей воле, но у меня проблем хватало. Призрачное колесо, маска, винта и этот новый фантом, который только что записался на прием, взял номерок и сел в кресло. Не исключено, что Джасра использовала силу наведения голубых камней и подослала ко мне убийц. У нее были к этому как возможности, так и мотивы. Это мог быть также и маска, который тоже имел необходимые возможности и очевидные мотивы, хотя я их не понимал. С маской я разберусь, когда придет время. Сейчас хорошо бы уйти от голубых камней. Похоже, я чем-то напугал маску во время нашей последней встречи в страже. Как бы то ни было, представлялось маловероятным, чтобы маска или Джасра со всей их мощью имели выход на тренированных огненных ангелов. Нет, есть только одно место, где их можно заполучить, и колдуны тени не входят в список клиентов. Порыв ветра на мгновение разогнал туман, и я увидел темное строение. Хорошо, я переместился. Снова наполз туман. Впереди громоздились уже не здания, а мрачные каменные громады. Еще один просвет. И я увидел клочок утреннего или вечернего неба, по которому рассыпалась пена ярких звезд.